Глава третья. Аминет. Я просыпаюсь от странной тишины. Не от гула большого города за окном, не от привычного когда-то щебета домочадцев, требующих завтрака, не от гулких шагов Накара по мраморному полу. Тишина здесь иная, глубокая, бархатная, нарушаемая лишь пением птиц за окном и размеренным тиканьем часов в соседней комнате. Я лежу на узкой, но удобной кровати в маленькой комнатке под самой крышей. «Времянка», — сказала Светлана. «Для меня это дом спасения. Первые дни я живу словно тень. Призрак, занесенный в станицу случайным ветром. Стараюсь быть незаметной, тихой, прозрачной. Встаю раньше всех, чтобы помочь по хозяйству, расставляю по местам посуду, вымытую с вечера, протираю пыль, подметаю пол. Движения выверены, отточенные годами работы по дому. Я знаю, как сделать любое жилище идеально чистым. Это моя единственная суперсила — ублажать, обслуживать, быть полезной. Без образования я смогу работать разве что уборщицей или горничной в отеле. Светлана и ее муж, Сергей, не одергивают меня. Принимают помощь с легкой, едва уловимой грустью в глазах, не хотят унизить отказом. Видят мою боль, смятение, всепоглощающий стыд, что сидит в душе, как заноза. Стыд брошенной жены, опозорившейся дочери. Стыд матери, от которой отвернулись собственные дети. Друзья не лезут с расспросами. Я почти не разговариваю. Отвечаю коротко, односложно. Мне нужно смириться с произошедшим. Сижу за столом с ароматными пирогами Света. Комок в горле не позволяет проглотить и куска. Все внутри сжалось в один большой болезненный узел. По ночам почти не сплю. Лежу и смотрю в потолок, прокручивая в голове один и тот же фильм. Фотографии, улыбку той девочки, каменное лицо отца, предательские слова дочери. И этот дом-замок, памятник моему унижению. Я чувствую себя обманутой, использованной и выброшенной, как старый, отслуживший свое хлам. На третий день в доме появляется дочка Светланы, Лена, с крошечным свертком на руках. Внучка, Машенька, ей всего месяц, Лена приехала погостить на недельку. Смотрю на маленькое личико девочки, крошечные пальчики, и внутри все сжимается от щемящей знакомой боли. Нахлынули воспоминания о моих детях. Когда-то они были такими же маленькими, беззащитными. Вспомнила о любви, переполнявшей меня тогда, о наивной вере, что мы — семья навсегда. Я помогаю Лене, как умею. Пеленаю малышку, кипячу бутылочки, гуляю с ними в саду. Мои руки помнят простые движения. Материнство — единственное, что не вызывает у меня чувства стыда или неловкости. Это мое. Делаю пометку в голове. Няня в детсаде, вот где еще я могу пригодиться. На третий день Лена жалуется. Бортики в детской кроватке совсем старые, выцветшие, еще мои. А новых в нашем магазине нет. Хочется, чтобы у дочки все было самое лучшее, самое красивое. Эстетика важна для правильного воспитания. И вдруг я это говорю. Слова вырываются сами, тихо, но уверенно. Я могу шить. Лена и Светлана смотрят на меня с удивлением. Правда? Глаза Лены загораются. Я киваю. Да, я могу. Шитье — то немногое, что было по-настоящему моим в прошлой жизни. Тайная отдушина. То, что я делала не для статуса, не для мужа, а для себя. Мне нравилось создавать красоту руками. Светлана, не говоря ни слова, приносит мне коробку с тканями. Обрезки, лоскуты, остатки от заказа в ателье. Я роюсь в них. Пальцы, привыкшие к шелку и бархату, с удовольствием погружаются в недорогой ситец и бязь. Выбираю ткани с миленькими рисунками. Цветочки, зверюшки. Нахожу ленточки, кружева, тесьму. Для наполнителя распотрошили старую синтепоновую подушку. приношу свою верную Сингер, устанавливаю на кухонном столе. И начинается магия. Та магия, что спасала меня в часы уныния. Краю, сметываю, заправляю нитку в машинку. Знакомый убаюкивающий гул мотора действует на меня лучше любого успокоительного. Весь внешний мир, боль, предательство, стыд, отступает. Остаюсь только я, ткань и рождающаяся под пальцами красота. Я шью бортики. Не просто прямые полосы ткани. Я выкраиваю их в форме зверушек. Мишка, зайка, лисичка. Пришиваю им глазки бусинки, носики из пуговиц, украшаю бантиками и рюшечками. С помощью наполнителя делаю их выпуклыми. Вкладываю в каждую строчку всю нежность, любовь, что осталось во мне нерастраченной. Не дающую дышать боль превращаю в нечто светлое, доброе. Несколько часов работаю, не отрываясь, творю, не думая ни о чем. И чувствую, как понемногу, по миллиметру, ледяная глыба, что сдавила мне грудь, начинает оттаивать. Появляется легкость, первая за эти кошмарные дни. Наконец, все готово. Я несу бортики Лене, она смотрит на них, и на глаза наворачиваются слезы. «Тетя Аминет, это ж просто сказка!» — прижимает подушечки к груди, говорит с восторгом. «Такой красоты нет ни у кого!» Тут же бежит устанавливать их в кроватку. Я стою рядом, смотрю, как сшитое моими руками изделие преображает пространство детской комнаты, делает его уютным, волшебным. Машенька лежит в обновленной кроватке и улыбается в никуда беззубым ртом. Светлана обнимает меня за плечи и тихо говорит. «Спасибо, девочка моя! Отбрось уныние, хватит съедать себя чувством вины. Нет ее. Видишь? У тебя золотые руки, они могут творить чудеса». Губы сами собой растягиваются в улыбку. Ощущение легкости, нужности. Первая крошечная искорка, несчастья нет, слишком рано для счастья. Но жизни, понимание, что я еще что-то могу, что я не только брошенная жена и опозоренная мать, что я могу создавать. Дарить радость, быть полезной не потому, что должна, а потому, что хочу. Я возвращаюсь в свою комнатку, и впервые за эти дни слезы, что текут по щекам, не горькие, они очищающие. Это слезы катарсиса. Я нашла свою отдушину, свой крошечный плацдарм в рухнувшем мире. И его имя — творчество.